Говоря это, он держал руку молодой девушки, и в его крепком пожатии она почувствовала нечто большее, чем простую симпатию. «Он напугал вас?» — спросил Майкл. «Ах, ужасно! Неужели это действительно Бак?» Майкл утвердительно кивнул головой. «Да, это был Бак. Мне думается, он прятался в башне с тех самых пор, как исчез. Разве вы ничего не заметили, когда были наверху башни?» «И хорошо, что ничего не заметила. Иначе я, наверное, упала бы оттуда со страха. Но там много кустов, в которых он мог отлично спрятаться». Майкл решил осмотреть место. Ему подставили лестницу, и он, поднявшись на широкую крышу, глянул вниз. Внизу на земле было углубление, сильно напоминавшее воронку от взрыва снаряда. Подобное он видел во время войны во Франции. Пол башни нельзя было разглядеть из-за густо разросшихся кустов. Он мог видеть только торчащие из травы камни, сучья и небольшое дерево. Спрятаться в таком месте было нетрудно. Возможно, что Бах прятался там большую часть времени, наверное, спал после своей утомительной работы и полученных ранений. Когда зверь убегал, Майкл заметил его поврежденную спину и разорванное пополам ухо. Майкл слез вниз и присоединился к Непворту. «Кажется, на сегодня нам придется прекратить работу», — промолвил Джек. «Атмосфера напряженная, и, вероятно, пройдет немало времени, прежде чем мне удастся заставить девушек работать ночью». Майкл взял свою машину директора и всю дорогу обратно домой раздумывал над странным появлением зверя. Кто-то ухитрился надеть Багу наручники. Как это ему не пришло в голову, когда он рассматривал сломанное звено? Никакой человек не мог разорвать цепь. Но Баг бежал. Вопрос от кого, как и почему он не возвратился к своему хозяину? Высадив директора у студии, Майкл прямым путем направился к дому сэра Грегори. Он нашел его играющим в гольф на лужайке вблизи дома. Старик все еще был забинтован, но, по-видимому, уже поправлялся. «Да, Бах вернулся. Он пришел приблизительно полчаса тому назад. Бог его знает, где он все это время пропадал. Мне не раз хотелось, чтобы он мог говорить, но еще никогда я этого так не желал, как теперь». Кто-то заковал ему руки, и я только сейчас снял с него наручники. Можно их посмотреть? Вам это было известно, не правда ли? Я видел его. Он вышел из старой башни на холме. Майкл рукой показал туда, где находилась башня. Неужели он был там? Какого черта он там делал? Сэр Грегори в раздумье почесал подбородок. Он и прежде уходил мили за три отсюда, где много зелени, и его никто не мог заметить. Нашли вы Фосса? Баронет возобновил игру и уставился на шар, лежавший у него под ногами. «Нет еще», — спокойно ответил Майкл. «Но надеетесь найти?» «Не будет ничего удивительного, если мы его найдем». Сэр Грегори стоял, готовясь сделать удар. «Скажите, что полагается по закону, если человек убьет своего слугу, который напал на него?» «Ему придется отвечать по закону. Суд, удостоверившись в факте нападения слуги, вынесет оправдательный приговор». «Но представьте себе, что человек не сообщит об этом вовремя. Предположим, он скроет содеянное, закопает труп где-нибудь и умолчит об этом. Таким образом, он поставит себя в весьма опасное положение», — ответил Майкл. «В особенности», — он в упор посмотрел на собеседника, «в особенности, если женщина была случайной свидетельницей или каким-нибудь образом узнала об этом». Единственный видимый Майклу глаз сэра Грегори сверкнул, и лицо его покрылось краской. «Предположим, что она попытается получить от него деньги под угрозой донести на него полиции». «В таком случае», — терпеливо ответил Майкл, «она попадет на скамью подсудимых за шантаж и как соучастница в преступлении». «Неужели?» — сказал сэр Грегори. «Неужели она будет обвиняться в соучастии, если присутствовала при том, как резали человек? Имейте в виду, что это случилось много лет тому назад, ведь есть же какой-то закон давности для такого рода преступлений».